Глава 11. Как только дверь за инспекторами закрылась, Колин вернулся к своему обычному состоянию задумчивого, серьезного, нерушимого бизнесмена. Он принял душ, переоделся, пообедал и закрылся в своем кабинете. Остаток дня я старалась не думать о нем, не анализировать наш поцелуй, и все же, оказавшись ночью в своей постели, не могла перестать трогать свои губы и, зажмурившись, вспоминать. От воспоминаний переворачивались внутренности, и сердце ускоряло свой бег. Я уснула с образом Колина перед глазами, с трудом понимая, как мы будем дальше сосуществовать в одной квартире. Я резко проснулась и села на кровати, еще не до конца осознавая, что меня разбудило, пока до меня не донесся детский плач и спокойный мужской голос. В голове пронеслись десятки сценариев того, что могло случиться. Я вскочила и вылетела из спальни, как будто за мной гнались черти. Я бежала на голос и плач. Они раздавались из-за закрытой двери спальни Колина. Я ворвалась, как фурия, распахнув дверь, которая стукнулась о стену, и замерла. На кровати сидел Колин, раздетый по пояс. Нижняя часть его тела была скрыта одеялом, а рядом с ним сидел Ноа и всхлипывал. Колин обнимал одной рукой моего племянника. Я подскочила к малышу и присела на корточки у кровати. «Ноа, милый, что случилось?» «Мама с папой больше никогда-никогда не придут!» Сильнее расплакался он. «Сегодня Камила в садике сказала, что они больше никогда не придут. У нее так бабушка умерла и не возвращается. Они не придут, Лана!» У меня в груди адски болело сердце, а в глазах начали скапливаться слезы. Боль в синих глазах племянника смешивалась с моей собственной и разрывала душу на части. Я протянула руки, но Ноа крепче прижался к боку Колина и посмотрел на меня из-под лобья. «Можно я останусь тут? Можно я буду спать с Колином?» «Малыш, Колину нужно отдыхать. Давай...» «Пускай остается, он не мешает». Спокойно отозвался Колин, посмотрев на меня. «Хорошо, но если будет, тогда принеси его ко мне, ладно?» «Да». Я встала, чтобы уйти, но маленькая ручка схватила меня за палец, останавливая. «Полежи со мной», — попросил Ноа. «Пойдем ко мне в комнату, там полежим. Я тебе почитаю, если хочешь». Он замотал головой. «Нет, тут полежи». «Ложись, Лана», — скомандовал Колин, сам опускаясь головой на подушку и подвигаясь, чтобы дать нам снова больше пространства. Не веря тому, что делаю, я прилегла на край кровати и обняла Ноа. «Нам так будет холодно», — сказал племянник. «Давай залезем под одеяло». «Я не...» «Лана, прошу тебя, сделай уже так, как он просит. Я хочу спать, дико устал сегодня», — пробубнил Колин закрытыми глазами. Меня слегка потряхивало, когда я укрывала нас с Ноа одеялом, которое было теплым и пахло Колином. Удивительно, но я достаточно быстро уснула и даже не уверена, успел ли уснуть Ноа. Я проснулась от того, что мне было очень жарко. Меня как будто буквально обнимала печка. Попыталась перевернуться и раскрыться, но ничего не вышло, что-то мешало. Приоткрыла глаза и застыла, не смея даже двинуться в сторону. Я все еще была в кровати Колина, но теперь в ней не было Ноа, и меня крепко обвивали горячие мужские руки, а голова покоилась на мускулистой груди. Груди! Колина! Меня бросило в жар, и я попыталась мягко высвободиться, чтобы не разбудить своего босса. Но он в ответ только крепче сжал меня и зарылся носом в мои волосы. Я зажмурилась. Мысли хаотично метались в поиске решения, как выбраться из этих стальных тисков. После пары минут безуспешных потуг я снова расслабилась. Но в этот момент проснулся Колин. Он открыл глаза и, как ни в чем не бывало, произнес хриплым голосом. «Доброе утро». «Доброе», — пискнула я. «Можно я встану?» «Тебе неудобно?» «Скорее, неловко». «Вставай», — коротко ответил он и разжал объятия. Я села на кровати и осмотрелась, но нигде не было. «Прости», — тихо произнесла я и, не глядя на Мастерса, выскользнула из комнаты. «Не за что извиняться», — раздалось мне в спину, когда я уже закрывала за собой дверь. После нашего совместного сна я 2 дня не видела Мастерса, даже в офисе. Он постоянно пропадал на встречах, на которые меня с собой не брал. Я по-прежнему переводила для него документы, только теперь он присылал их по электронной почте, словно избегал меня. Хотя сказать, что меня такая ситуация не устраивала, я тоже не могла. Те наши невольные объятия пробудили во мне нечто, чего мне не следовало испытывать. Начнем с того, что это было неуместно в силу наших странных отношений и того, что он был моим руководителем. Помолвленным с другой, нужно заметить. То есть Колин Мастерс не подходил мне по всем параметрам. Если, конечно, не считать того, как идеально были сплетены наши тела, когда мы были в объятиях друг друга. Вот именно об этом я и пыталась не думать все 2 дня, пока не видела его. Хотя мысли невольно все же возвращались к тому моменту. Я позволяла себе несколько секунд вспоминать его запах, тепло его тела, и то, насколько комфортно мне было в его руках. Вечером я вошла в квартиру, едва волоча за собой ноги. День выдался очень бодрым. Мне нужно было не только переводить, но и согласовывать данные с разными отделами. А поскольку в отсутствие в офисе Мастерса никто не собирался прерываться на работу от своих сеансов кофе, приходилось ходить лично к каждому необходимому сотруднику, чтобы собрать нужную информацию. «Лана!» Ноа с криком врезался мне в ноги и обнял за колени. «Колин пообещал мне, что сегодня мы с ним сыграем в прятки». «В прятки?» Мои брови сами собой поползли наверх. Малыш кивнул со счастливым лицом. «В прятки! Он сказал, что у него настолько большая квартира, что можно спрятать 2 дюжины таких же, Ноа!» Я улыбнулась, поглаживая племянника по светлой макушке. «А что такое 2 дюжины? — спросил он, нахмурившись. Я присела, чтобы объяснить ему значение незнакомого слова, как из-за угла появился Колин. Он остановился на входе в коридор, и мы оба застыли. Не знаю, почему, но как только наши взгляды встретились, время как будто остановилось. У меня медленно скручивало внутренности от того, как он прожигал меня своими голубыми глазами. «Дюжина?» выдохнула я, не сводя взгляда с Колина. «Это...» «Пойдем, но я все тебе объясню», — сказал Колин, протягивая ему руку. Малыш оторвался от меня и побежал к Мастерсу. Даже когда Ноа уже обхватил своей ладошкой 2 пальца Колина, тот все равно продолжал смотреть на меня, слегка нахмурившись. Когда я выпрямилась, он быстро пробежался взглядом по моему телу, заглянул в глаза, спустился к губам и снова в глаза. У меня по коже побежали мурашки от взгляда, который будто оставил невидимое клеймо на моем теле. Мне внезапно стало жарко в тонком пальто, и я его тут же сняла. Челюсти Колина крепко сжались, и он без слов ушел, потянув за собой моего племянника. Вешая пальто в шкаф, я смотрела на свои подрагивающие пальцы и думала только о том, что могли означать его взгляды. Закрыв шкаф, я собралась отправиться вглубь квартиры, но услышала шуршание по ту сторону входной двери, а уже через секунду щелкнул замок, и на пороге показалась Карен. Она смерила меня высокомерным взглядом, а потом, как ни в чем не бывало, вкатила в коридор огромный розовый чемодан, захлопнув за собой дверь. «Где мой жених?» Она так отчетливо сделала акцент на последнем слове, что не прочувствовать ее ненависть ко мне было сложно. «Там», — ответила коротко и указала рукой в сторону гостиной. Карен сбросила свое пальто прямо на пол и в туфлях на высоченной шпильке продефилировала в указанном направлении. Я стягивала свои ботинки и думала о том, скажет ли ей Колин, что теперь в этом доме разуваются, потому что в нем есть дети. Я прошла следом за ней и не успела рта раскрыть, чтобы поздороваться с Вики, которая сидела в гостиной перед телевизором, как услышала голос Карен. «У меня прорвало трубу. Ну не идти же мне в гостиницу, когда у меня есть любимый мужчина, правда?» «Конечно. Оставайся сколько нужно». «Ты поможешь мне с чемоданом?» «Само собой. Ну, дай мне 5 минут, парень. Я сейчас помогу Карен и вернусь». «Ты оставишь меня с ней?» — послышался голос племянника. «На пару минут». «Я лучше пойду к Лане». Я поцеловала Вики в макушку. «Как дела в школе?» «Нормально. Правда, поругалась с Лизой, но мы, как всегда, помирились». «Расскажешь?» «Ага, позже. Досмотрю эту серию». «Хорошо. Я пока поужинаю». Я развернулась, чтобы пойти в кухню, но столкнулась взглядом с Карен, которая стояла у кабинета Колина, скрестив руки на груди, и прожигала меня взглядом. «Поговорим?» — спросила она, а мне осталось только кивнуть. Я проследила за тем, как Ноа усаживался рядом с сестрой на диване, после чего пошла к кабинету.